Второе. Ефим-то не зря сказал, что парень в рубашке родился. Пока Акимову везло. Путь от заимки Филарета до Лукашкиного стойбища, самый трудный участок маршрута, оказался вполне пригодным. Олени перемесили копытами снег, а нарты пригладили его. Свежий снег слегка притрусил дорогу и не успел еще слежаться. Кони шли легко, свободно, и кое-где Ефим переводил их на рысь. Небольшим препятствием оказались речки, которые пришлось пересекать по целине. Подледная вода уже выступила наружу, и старая дорога была скована наледью. Пришлось искать новый переезд. Ефим вытащил из саней пешню, походил с ней по снегу, поковырял лед, сковавший речки, и, найдя пологий спуск, пересек русло в новом месте. — Ну, теперь, паря, покатим без задежки, — удовлетворенно сказал Ефим и объяснил свое беспокойство. — Эти речки, язви их, ужасть какие капризные в зимнюю пору! Случалось, вздуются, встанут поперек льдинами, и ну хоть плачь! Оно не вишь, не успели еще обрюхатиться. И откуда, холера, их забери, сила у них берется? Взламывает лед, как ореховую скорлупу. А ведь он чуть не в сажень толщиной. Старики-то, может, правду говорят, когда стращают нечистой силой. Акимов мог бы, конечно, высказать Ефиму свой взгляд на его рассуждение. Живая земля, мол, в Нарыме. Мощные процессы происходят в ней. Никакой тут нечистой силы и в помине нету. Но ему не хотелось отвлекаться от своих наблюдений. Равнина, поросшая мелким пихтачом и ельником, простиравшаяся от горизонта до горизонта, была изрезана резко выступавшими холмами и увалами. Акимов знал, что они находятся где-то неподалеку от тех плесов Кити, на которых дядюшка Венедикт Петрович Лихачев производил свои изыскания. Тут одно лето вместе с профессором провел и Акимов. Он вспоминал сейчас те дни с тихой улыбкой. О многом они тогда переговорили с Лихачевым. И немало спорили, касаясь не только общественной жизни России, постановки просвещения и образования в ней, но и специальных вопросов землеведения. Именно тогда Акимов высказал мнение об особенностях геологической структуры междуречья Кеть-Чулым. Оно непосредственно смыкается с плоскогорьем, с выходами изломов палеозоя. Дядюшка тогда не то что оспаривал Акимова, а как-то подзадоривал его, будил в нем все новые мысли. «Молодец, Ванька! Не зря носишь на плечах предмет под названием «голова»!» — пошутил Лихачев и дружески похлопал своего юного друга по крепкой спине. Приглядываясь сейчас к местности, Акимов мысленно возвращался к своим соображениям, высказанным профессору Лихачеву. — Правильно оценил Иван. Интересную гипотезу высказал. Разговаривал сам с собой Акимов. — Были бы возможность зазвать бы сюда еще раз дядюшку, пройти эти площади до берегов Енисея, посмотреть на все собственными глазами. Нет, не случайны здесь эти складки. Думал Акимов и относительно Об-Енисейского канала. Практически свое значение он уже потерял. Железная дорога, пересекшая всю Сибирь от Урала до Тихого океана, вызвало к жизни новые пути, связывающие обжитые районы с окраинами. Но сама идея Об-Енисейского канала казалась Акимову и теперь весьма разумной. Это не только кратчайший стык двух великих рек, но самое главное — это кратчайший выход глубинной Сибири на океан, выход в большой мир человечества. Рано или поздно Россия не здесь, да где-то поблизости будет снова искать путь к Северному Ледовитому океану. Не может она предать забвению свои интересы в Арктической области. такой великий народ, как русский, вдохнет жизни в эти обширные пространства. Мысли Акимова уносились в далекое будущее. Он временами забывал, где он, что с ним. Ефим не приставал к нему с побосенками о домовых и чертях, не пел он и протяжных заунывных песен, которые, по-видимому, любил всей душой, так как в полголоса тянул невнятные слова во всякую свободную минуту. Сегодня Ефим помалкивал, чувствовал, что седок его объят раздумьями, ему не до него. — А вон, паря, и Лукашкино стойбище. Видишь, дым над лесом. В синеве приближающихся сумерек Акимов не сразу рассмотрел на фоне морозного неба клочья тусклого дыма. К ночи лес помрачнел. Из-за увалов потянуло резким, пронзающим до костей холодным ветром. — Завтра, паря, как провожу тебя дальше, заспешу в обратный путь. Что-то сиверка потянуло. — Может ударить сильный мороз, — сказал Ефим и, помолчав, добавил, видимо, для подбодрения Акимова. — Тебе-то на лыжах мороз не помеха. Все равно соль выступит на плечах. А вот на конях ехать шибко плохо. Мороз прошибает насквозь и тулуп, и доху. Акимов и ранее предполагал, что Лукашкино стойбище — это не село, даже не деревня. Но то, что он увидел, превзошло самое худшее его ожидание. На маленькой полянке, окруженной будто изгородью, морослым смешанным леском, утопая в снегу, стояли три круглые юрты. В отверстие возле самых макушек выползал дымок, изредка вместе с дымом выскакивали бойкие искорки. Они игриво вздымались в небо, посверкивая своими горящими тельцами, и загасали как-то неожиданно, трагически отставая от клубков дыма. Возле юрт бродили низкорослые и кривоногие олени, покрывшиеся длинной шерстью с мохнатыми бородами в ледяных сосульках. Тут же барахтались в снегу рыжие собаки, обросшие, как и олени, плотной скатавшейся на боках шерстью. Ни олени, ни собаки даже голов не повернули в сторону подъехавших. — Эй, Егорша, где ты? — крикнул Ефим. Долго никто не откликался и не выходил из юрт. — Что они? Другое место откочевали, чё ли? — Пойду посмотрю, — обеспокоенно сказал Ефим и направился к одной из юрт. Но войти в нее не успел. Навстречу ему, отбросив меховой полог, вышел низкорослый, с раскрасневшимся лицом, с жидкими усиками тунгус, одетый в короткую дожку из оленьей шкуры, в унтах в беличьей серой шапке. — О, Ефим! Здорово! Опять приехал! Опять Егорша проводника давай! — заговорил тунгус, показывая из-под обветренных красных губ белые крепкие зубы. Тунгус говорил по-русски чисто и твердо, и лишь звук «д» произносил, как мягкое «т». — Здорово, Егорша! Опять к тебе с докукой! Проводи человека! Хороший человек! Акимову показалось, что в голосе Ефима излишне подчеркнуто прозвучала просительная нотка. И от этого ему стало как-то не по себе. Завишу целиком от каприза тунгуса. Что-то товарищи мои тут не додумали. А если он откажется? — мелькнуло у него в уме. — Уходить собрались, Ефим, на Васюган. Зверь туда пошел. Орех нынче был там. Многие уже откочевали. — Ну, не завтра же ты решил уходить. Проводишь? И уйдешь. — Николка проводит, — помолчав, сказал Егорша и, впервые посмотрев на Акимова, пригласил его и Ефима в юрту. — Пошли, баба мясо сварила. Лося на днях тут подвалили. — Добро. Погреться малость у меня тоже найдется чем, — — подмигнул Егорша Ефим. Акимов заметил, что тунгус весело сверкнул белыми зубами и даже прикрыл глаза от предстоящего удовольствия. — А лыжи Ефим привез? Ничего у меня не осталось. Все на нарты в тюки сложил. — Лыжи есть. Вот они. Ефим вытащил из саней из-под сена лыжи, которыми еще по первому снегопаду снабдил Акимова Федот Федотович и которые Поля прятала под чигарой в кустарнике. Егорша взял лыжи, вскинул их на руках, втыкая в снег, сказал. — Наши лыжи, урманные, за день далеко можно уйти. — Ты уйдешь, а человек городской пойдет не спеша, — сказал Ефим, зная, что тунгусы отменно ходят на лыжах, и немногие из русских охотников могут поспеть за ними. Не приведи Господь, если запалят беглеца. Парень, видать, норовистый, может войти в раж. — Николка сильно не побежит. Пойдет осторожно, — взглянув на Акимова и как бы желая успокоить его, — сказал Егорша. Акимов молчал, присматривался к Егорше, искал глазами между юрт Николку, с которым предстояло ему идти на Степахину гриву, где его должен был принять новый проводник. Но не только Николки сейчас на поляне не было, уже ни оленей, ни собак. По-видимому, они скрылись в лесочке за юртами. Жена Егорши, молодая тунгуска с круглым лицом, с тонкими бровями, будто наведенными березовым угольком, и его старуха-мать с плотным бельмом, похожим на серебряную монетку, расплывшимся по зрачку глаза, засуетились возле костра. В юрте было тепло. Пахло смолою и вареным мясом. На подстилке из оленьей шкуры валялись то там, то здесь раздробленные кости Сохатова. — Видать, сытно живете, Егорша, — кивнув на разбросанные кости, сказал Ефим. — Беда! Какой большой сахатый попался! 2 дня Николка гнал его от маховых болот, а тут у реки я его перехватил. Досыта наелись, а то паре ошибка в брюхе пусто стала, — рассказывал Егорша. — Опять Николка. Видно, опытный, бывалый охотник. Приятно такого человека проводником иметь, — подумал Акимов. Бабы повесили котел с мясом на таган. Мясо не успело еще остыть, и через несколько минут варево в котле забулькало и заурчало. Когда оно поспело, жена Егорши сняла котел с огня, придвинула варево к Ефиму, примостившемуся на корточках возле костра. Акимов сидел на собственном полушубке чуть подальше Ефима. Ни стола, ни стульев в юрте не было. На единственном чурбачке лежали ножи с застывшими на них каплями сала и волокнистыми кусочками мяса. — Давай, паря, садись ближе, — обратился Егорша к Акимову и подал ему длинный охотничий нож и пресную плоскую лепешку, обильно засыпанную мукой. Мясо оказалось жестким, а главное, совсем не соленым. Акимов невольно вспомнил жареного карася на заимке Филарета. Ефим вытащил откуда-то из-за пазухи бережно запрятанную бутылку водки, подал ее Егорше. — Давай, паря, разговеемся. У Егорши задрожала рука. Он принял бутылку с великой осторожностью, приблизил 3 кружки и разлил водку, несколько задержав бутылку над кружкой, стоявшей к нему ближе остальных. — Бабе дам хлебнуть, — сказал Егорша, объясняя, почему в свою кружку он налил больше, чем во вторую и третью. — Как же! Надо! Она что ж, убого теленка съела, что ли? Согласливо закивал головой Ефим и поднял свою кружку, чтоб чокнуться с Егоршей и Акимовым. «Ну, мужики, на здоровье! Тебе, Егорша, побольше зверя добыть, а тебе, Гаврюха, до места дойтить!» Акимов поднял свою кружку, поднес к губам, но пить не стал. Глазами полными зависти, взывая к нему всем своим нутром, на него смотрела старуха. В сумраке ее бельмо светилось белым огнем, прожигая Акимова до печенок. Акимову с Морозца хотелось выпить, но он не устоял перед этой страстной, хотя и бессловесной мольбой старухи. — На, мать, выпей на доброе здоровье, — сказал Акимов и подал кружку с водкой матери Егорши. Услышав эти слова, Егорша встрепенулся, намереваясь перехватить кружку Акимова и отлить из нее глоток другой себе, но старуха с такой стремительностью выплеснула водку в свой широко раскрытый рот, что сын глазом моргнуть не успел. — Ишь, как натосковалась, зараза, по горячей водичке! Не то в похвалу, не то в осуждение, — сказал Егорша и запрокинул голову, чтобы выпить свою долю водки. Старуха опьянела мгновенно, и через 2-3 минуты, согнувшись калачиком, тихо зарылась в меховое покрывало и уснула. Опьянел и Егорша. Он принялся бормотать всякую несуразицу. — Ефимушка, ты друг мне, друг! — кричал Егорша. — Не веришь? Хочешь, бабу пришлю тебе на ночь? Хочешь? — Уж какой ты мне друг, слов нет, Егорша. Что не попрошу, ты завсегда с душой, а бабу себе побереги. Ишь, какая она у тебя распрекрасная молодка! — хитрил Ефим. Знал он, что самое опасное — уступить тунгусу. Заявится потом в дом, начнет в порядке взаимности требовать себе на ночь либо жену, а то и дочь. Вдруг за юртой послышался скрип снега и ломкий мужской голос, ласкавший собаку. — Николка пришел. Слабцы ходил смотреть, добычу принес. Как-то встревоженно заговорил Егорша и даже встал. Хмель с него будто ветром сдуло. Он повернулся к Ефиму, постучав себя пальцами по шее, сказал почти шепотом, — Насчет этого, Ефим, молчи. Разобидится парень, что не оставили ему. Он тоже, зараза, любит водичку, как и старуха. Но Ефим в общениях с нарымскими тунгусами и остяками был стреляный воробей. Коли Николка поведет беглеца дальше, то уж никак нельзя не почтить его вниманием. На такой случай Ефим всегда имел при себе кое-что. Николка ввалился в юрту, пыхтя и тяжело переваливаясь. Он был увешан белками, колонками и горностаями, белевшими снежными полосками в сумраке юрты, освещенной пламенем костра. Акимов, по вполне понятной причине, ждал появления Николки с повышенным интересом. Ведь завтра он верит этому человеку свою собственную жизнь. В безбрежном море тайги он без проводника жалкий сирота, обреченный на неминуемую гибель. Когда Николка повытаскивал из-за пояски тушки зверей и сбросил короткую, не доходившую даже до колен шубенку, Акимов увидел перед собой низкорослого, худощавого мальчишку, которому на взгляд можно было дать самое большее 15 лет, несмотря на трубку, цепко схваченную молодыми крепкими зубами и дымящую едким дымком. «Ой!» — Заведет он меня куда-нибудь к черту на рога вместо Степахиной гривы, — с тревогой подумал Акимов и неотрывными глазами принялся наблюдать за Николкой. Жена Егорши, тоже поначалу чуть захмелевшая и сейчас уже протрезвевшая, с поспешностью пододвинула Николке котел с мясом, подала длинный охотничий нож. Егорша взял нож, нащупал в котелке самый крупный кусок мяса и, зацепив его острием ножа, с некоторой почтительностью подал мальчишке. — Как добыча, Николка? — Идет? Нет ли зверь в ловушку? — спросил Ефим, поворачивая голову к Николке и собираясь слушать его самым серьезным образом. — Худо! — махнул рукой Николка, впиваясь зубами в кусок сохатиного мяса. — А все ж вот принес! — Значит, не совсем худо, — перебирая смерзшиеся тушки колонков и горностаев, сказал Ефим. — Маленько есть, добыл немножко. Николка явно занижал результаты своей охоты. Но Ефим знал эту особенность всех нарымских инородцев. Не бахвалится. Говорить худо, когда есть все основания говорить хорошо. Шло это от наивного поверья, которое передавалось из поколения в поколение. Если, мол, будешь сильно хвалиться, то царь тайги лесной, который, как вездесущий дух, незримо присутствует всюду, услышит твою похвальбу и перестанет посылать зверей и птиц в твои ловушки. Еще Сахатова заприметил Егорша. Пасется на клюквенном болоте, бегать надо, сказал Николка с хрустом, пережевывая мясо. Это сообщение Николки вызвало радость семьи. Жена Егорши всплеснула руками. Старуха подняла голову и сказала по-тунгусски какую-то фразу, вероятно, нечто вроде «Слава Богу, принеси Господь нам удачу». Егорша тоже просветлел лицом. «Да едим этого! Того подвалим!» — весело сказал Егорша. «Уйдет! Завтра бегать надо!» — выразил свое нетерпение Николка. — Завтра дело есть. Ефим просит провести парня до Степахиной гривы. Сходи, братка. Николка посмотрел на Ефима. Потом перевел глаза на Акимова. Хитро сощурился. — Чик-чирик, башка царю! — сказал Николка и залился звонким мальчишеским смехом. Видимо, не первый раз водит он беглецов, отметил про себя Акимов и, взглянув на Ефима, решил не поддерживать разговора на эту тему. — Уж ты проводи, Николка. Парень хороший человек, втайне опасаясь, что мальчишка начнет отказываться, сказал Ефим. Но Николка не думал отказываться. — Отведу! На обратной дороге слабцы посмотрю, — миролюбиво сказал Николка, громко рыгнул и отвалился на локоть, испытывая удовольствие от сытной еды. — Наелся? Ну вот и хорошо. Нак теперь, покури настоящего картузного табачка. Ефим вытащил опять же откуда-то из-за пазухи пачку табака. Насчет настоящего картузного он, конечно, сильно преувеличил. Это была пачка обыкновенной махорки, какую производили табачные фабрики для снабжения солдат на фронте. Но Николка счастлив был от такого подарка. Он взял пачку махорки, притянул ее к носу и шумно нюхал. «Их! Шибко хорошо!» — наконец воскликнул он. На четвереньках из угла юрты, поблескивая бельмом, к нему ползла старуха. Она вдруг остановилась, встала на колени, протянула к младшему сыну желтую ладонь, сложенную лодочкой. — Дам. Сейчас дам. Николка распечатал пачку, взял щепотку махорки, высыпал ее в ладонь старухи. С той же поспешностью, с какой старуха выпила водку, она высыпала табак в рот и принялась усиленно жевать его, тихо бормоча какие-то слова, передающие ее большое наслаждение. Не выпуская пачки с махоркой, Николка отсыпал по щепотке Егорше и его жене. Егорша заложил табак за губу, а женщина завязала его в уголочек платка, которым была повязана ее круглая в черно-смолевых волосах голова. Осчастливив табаком родственников, Николка очистил трубку от черемухового пепла, набил ее махоркой и закурил, чмокая толстыми губами о чубук трубки. «Шибко хорошо!» — повторил он с благодарностью, поглядывая на Ефима. Спали тут же, возле костра, на тех местах, на которых каждого захватила ночь. Акимов спал плохо. Ни подушек, ни их подобия из сена или соломы тут не было. Акимов положил под голову полено, но шея быстро затекла, и он то и дело поворачивался сбоку на бок. Открывая глаза в течение всей ночи, Акимов видел одну и ту же картину. Николка лежит на спине в отблесках пламени. Трубка торчит изо рта, зубы его стиснуты, на щеках выступили желваки, лицо сморщилось от какого-то прямо-таки нечеловеческого напряжения.